о внешней мудрости. Враждебное отношение Вакума к внешней мудрости, к светским наукам, включавшим по понятиям того времени прежде всего риторику, философию, астрономию с астрологией, опирается на несколько оснований. Во-первых, на произведения отцов церкви, опасавшихся вторжения античной языческой образованности в сферу религиозной и богословской мысли. Во-вторых, на богословские идеи о постижении Бога помимо разума и знания, несколько упрощенно трактуемые Вакумом, как дающие право пренебречь знанием. Новым стимулом для этой враждебности стало появление среди никониан украинских ученых-риторов и богословов, в которых старообрядцы видели рассадников латинства. И, наконец, оскорбительное для национального самолюбия, постоянно звучавшее на соборе 1667 года, обвинение древнерусских носителей благочестия в невежестве и заблуждениях. Все это сделало тему внешней мудрости одной из острейших для Вакума. Он обращался к ней многократно, впервые, видимо, в послании к Федору Ртищеву, смотри летопись 1664 год. Среди сохранившихся черновых материалов большинство выписок из разных книг касается именно этой темы. Смотри Кудрявцев. Писано есть: «Погублю премудрость премудрых, и разум разумных отвергуся. Где премудр? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обуя ли Бог премудрость мира сего? Понеже не разуме мир премудростью Бога, благо изволи Бог буйством проповеди спасти верующее». Написано: «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда не познал мир своей мудростью Бога, благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». Первое послание к Коринфянам апостола Павла, глава 1, стихи с 19 по 21. Рассуждение. Алманашники и звездочетцы, и все задейши познали Бога внешнюю хитростью. И не яко Бога почтоша и прославиша, но осуетишеся своими умышлениями, подоблятися Богу своею мудростью начинающей, яко же первый бледивый неврот, а по нем Зевес прилагатый блудодей, и Ермис пьяница, и Артемида любодейца. О них же гранограф и все кронники свидетельствуют. Та же по них бывшие Платон и Пифагор, Аристотель и Диоген, Ипократ и Галин. Рассуждения. Альманашники, составители гадальных календарных книг, и звездочеты, и все зодейщики, изучающие зодиак, познали Бога ухищрением внешнего ума. И не почтили, и не прославили его как Бога, но погрязли в суетных своих измышлениях, стали уподоблять себя Богу за мудрость свою, так же, как и первый из уподобивших свою мудрость Божьей, мерзкий Немрод. А за ним Зевс, оборотень, блудодей, и Гермес, пьяница, и Артемида, прелюбодейка, о них хронографы и все хроники свидетельствуют. Также и после них были Платон и Пифагор, Аристотель и Диоген, Гиппократ и Гален. Все сии мудри быша и в ад угодиша. достигши с сатаною разумом своим небесных твердей, и звездное течение поразумевши, и оттоли пошествия и движения смотрях небесного круга, гадающее к людской жизни века сего, настоящий, или счету, или гобзования, и тою мудростью своею уподобляхуся Богу, мнящися вся знати. Як уже древле рече дьявол, поставлю престол мой на небеси и буду подобен Вышнему. Так уйти и глаголют. Мы разумеем небесное и земная, и кто нам подобен. Все они мудры были, и все в ад угодили, вместе с сатаной достигли разумом своим небесной тверди, и движение звезд постигли. И, глядя оттуда нахождение и вращение небесного круга, гадали о жизни человеческой этого века, теперешней, предсказывая или потери, или изобилия. И вот этой своей мудростью уподоблялись Богу, считая себя знающими все. Как в древности сказал дьявол, «Поставлю престол свой на небе и буду подобен Всевышнему». Так и те говорят, «Мы понимаем небесное и земное, и кто нам подобен?» Близко к книге Исаии, глава 14, стихи 13-14. «И в зимахуся блядены дети выше облак, слово в слово, яко и сатана древле. Сего ради отвержи их Бог, благо изволил буйством апостольским спасти хотящих наследовать и спасение. Все христиане от апостола и отец святых, научени быша смирению и кротости и любви нелицемерной, с верою непорочную и постом, и со смиренную мудростью, живущие в трезвости, достизают не мудрости внешние, поразумевать и лунного течения, но на самое небо восходят смирением ко престолу царя славы, и соангелы сподоблятися славите Бога. Души их во благих водворяются, а телеса их на земли не тленни быша и есть. Вишть, гордоусец и алмонашник твой Платон и Пифагор, так и их же яко свиней вши съели, и память их шумом погибе, гордости их и уподобления ради к Богу. И возносились блядины дети выше облаков, слово в слово, как сатана в древности. И потому отверг их Бог. Благоугодно было ему юродством проповеди спасти тех, кто хочет получить спасение. Апостолами и отцами святыми все христиане научены были смирению, кротости и искренней любви, живя в трезвости, с верой непорочной и в посте, и со смиренной мудростью достигают не знания внешнего о движении луны, но на самое небо восходят к престолу. Царя славы благодаря смирению своему и удостаиваются вместе с ангелами славить Бога. Души их водворяются в благие пределы, а тела их на земле нетленные были и есть. Смотри, гордоусец! Гордоустец, гордо говорящий, и альмонашник твой Платон и Пифагор. Так их же, как свиней, вши съели, и память о них шумом погибла из-за гордости их и из-за того, что уподоблялись Богу. Интересный случай использования цитату Аввакума. Здесь Аввакум опирается на фрагмент из беседы Иоанна Златоуста, где в рассуждениях о любомудрии Сократа слова «свинью вошь пияше» присутствуют в качестве сравнения. Там же упоминается об извержении Платона за его суетное намерение основать новую жизнь. Смотри «Кудрявцев», страницы 205-193. Многие же святые, смирение ради и долготерпения, от Бога прославившися, и по смерти обоготворени быша, понеже и телеса их являют в них живущую благодать Господню, чудесьми и знаменьми, яко солнце повсюду сияют. Вишть, безумный задищик, свою богопротивную гордость, каковы плоды приносите Богу и Творцу всех Христу? Токмо насыщайтеся и упивайтеся, и баб блудить — ваше дело. Многие же святые за смирение и долготерпение были прославлены Богом и после смерти обоготворены. Тела их являют живущую в них благодать Господню чудесами и знамениями, как солнце повсюду сияют. Смотри, безумный задейщик, на свою богопротивную гордость, какие плоды вы приносите Богу и Творцу всех Христу, только обжираться, упиваться и с бабами блудить — ваше дело. Прости, не судя глаголю, к слову прилучилося. Не ваше то дело, но бесовское научение. Плакати о вас подобает, а не ругати. Понеже плоть от плоти нашей, и кость от костей наших, тело нашего и уды отчасти. Увы, отцы и братья наши, увы, чады и друзи, увы, приятели и сродства. Уже бо разлучишеся от святых везде и в будущем веце. Как о вас не плакать? Плачу рече, яко взял вас живых дьявол, и не вем, где положить их ощет. Яви есть, сводит в преглубокий тартар и огню негасимому снеть устрояет. Посмотри-тка на рожду, на брюхто, не коньян окаянный. Толст ведь ты, как в дверь небесную вместиться хочешь. Узка бо есть, и тесен и прискорбен путь, вводя и в живот. Нужно бо есть царство небесное, и нужницы восхищают е, а не толстобрюхи. Прости, это я не в осуждение говорю, а к слову пришлось. Вы не сами это делаете, бес вас научает. Плакать о вас надо, а не ругать. Ведь вы плоть от плоти нашей, и кость от костей наших, тело нашего часть. Увы, отцы и братья наши, увы, дети и друзья, увы, приятели и родные. Вы отошли от святых здесь и в будущей жизни, как о вас не плакать? Плачу, сказал, ибо взял вас живыми дьявол, и не знаю, где положит. Ясно, что сводит в глубокий ад и огню неугасимому готовит в пищу. Посмотри-тка на рожь-то, на брюх-то, не конянин окаянный, толст ведь ты, как в дверь небесную вместиться хочешь. Узка она, тесен и полон страданий путь, ведущий в жизнь вечную. Трудно царство небесное, и утрудившиеся достигают его, а не толстобрюхи. Воззри на святые иконы, и вижь, угодившее Богу, как и доброе из уграфы подобие их описуют. Лицеи, руцы, и нозе, и вся чувство тончава и измождала от поста и труда, и всякие им находящие скорби. А вы ныне подобие их переменили, пишите таковых же, яко вы сами толстобрюхих, толсторожих, и ноги и руки, яко стулцы. И у каждого святаго, спаси Бог с у вас, выправили вы у них морщины те у бедных. Сами они в животе своем не догадались так сделать, как вы их учинили. Помните ли, на сонме Цитой Лукавой пред патриархами теми вселенскими, говорите мне, Иларион и Павел, Аввакум, милый, не упрямься, что ты на русских святых указываешь. Глупы наши святые были и грамоте не умели, чему им верить? Помните, чаю, не забыли, как я бронить стал, а вы меня бить стали. Разумные, мудрёны вы со дьяволом, нечего рассужать. Да нечего у вас и послушать доброму человеку. Все говорите, как продавать, как куповать, как есть, как пить, как баб блудить, как ровят в алтаре за афедрон хватать. Смотри на святые иконы, увидишь тех, кто угодил Богу, как хорошие художники их изображают, лицо и руки и ноги. Все у них худое, изможденное от поста, от труда и от всяких страданий им выпадавших. А вы теперь изображение их переменили, пишете такими, каковы вы сами, толстобрюхими, толсторожими, ноги и руки, как колоды. И у каждого святого, спаси вас Бог, выправили вы у них морщины те у бедных. Сами они при жизни своей не догадались так сделать, так вы им учинили. Помните ли, на сборище том обманном перед патриархами теми вселенскими, говорили вы мне, Илларион и Павел, Аввакум, милый, не упрямься, что ты на русских святых указываешь? Глупы наши святые были, и грамоту не знали, как им верить. Помните, надеюсь, не забыли, как я ругать стал, а вы меня бить стали. Разумные, умные вы с дьяволом, нечего рассуждать. Да нечего от вас и услышать доброму человеку. Все говорите, как продавать, как покупать, как есть, как пить, как с бабами блудить, как мальчика в алтаре за задницу хватать. А иное мне и молвить того сором, что вы делаете. Знаю все ваше злохитрство, собаки, бляди, митрополиты, архиепископы, Никонияна, воры, прилагатые, другие немцы русские. Святых образы изменили, и вся церковные уставы и поступки, да еще бы христианам милым не горко было. Он, мой бедный, мается 6 дней на трудах, а в день воскресный прибежит во церковь, помолите Бога и труды своя осветите. Оно и послушать нечего, по латыни поют, плясавицы скоморошьи. Да еще бы в огонь христианин не шел. Сгорят су все о Христе Иисусе, а вас, собак, не послушают. Да и надобно так правоверным всем. То наша и вечная похвала, что за Христа своего и святых отец предание сгореть. Да и в будущем вечно живы будем о Христе Иисусе Господе нашем. Ему же слава ныне и присно. И во веки веком. Аминь. Об ином мне и сказать стыдно, что вы делаете. Знаю все ваши злоухищрения, собаки, бляди, митрополиты, архиепископы, никониане, воры, оборотни, новые иностранцы русские. Святых иконы изменили, и все церковные уставы и действия, да еще бы христианам милым не горько было. Он, бедный мой, мается 6 дней в трудах, а в день воскресный прибежит в церковь помолиться Богу и труды свои осветить, а на и послушать нечего. По латыни поют плясуны скоморошьи, да еще бы в огонь христианин не шел. Сгорят все за Христа Иисуса, и вас, собак, не послушают. Да и надобно так правоверным всем. То нам вечную похвалу будет за Христа своего и за предание святых отцов сгореть, чтобы в будущем вечно живыми быть во Христе Иисусе Господе нашем. Ему же слава и ныне, и всегда, и во веки веком. Аминь.